и первая девушка сказала ей: «Знай, что Сид-Зубейда послала с невольницей кусок банджа и одурманила Кут-аль-Кулуб. Когда бандж овладел ею, Сид-Зубейда положила ее в сундук и велела Сауабу и Кафуру вынести его из дворца и поместить в гробницу». И вторая невольница спросила: «Послушай, Кадып-аль-Бан, разве госпожа Кут-аль-Кулуб не умерла?» «Нет, клянусь Аллахом, да сохранит он ее юность от смерти», — ответила невольница. «Я слышала, как Сид-Зубейда говорила, что Кут-аль-Кулуб у одного юноши, купца, по имени Ганим ибн Аюб Дамасский, и что с сегодняшним днем у него 4 месяца, а наш господин плачет и не спит ночей над гробом, в котором ничего нет». И они еще долго говорили об этом, и халиф слушал их. А когда невольницы окончили разговор, халиф узнал все. И то, что могила поддельная, ненастоящая, и то, что Кут-аль-Кулуб уже 4 месяца у Ганима ибн Айюба. И халиф разгневался великим гневом, и поднялся, и вошел к эмирам своего царства, и тогда Джафар Бармакит приблизился к нему и поцеловал перед ним землю. А халиф с гневом сказал ему: «Джафар, ступай с людьми и спроси, где дом Ганима ибн Аюба. Обыщите его дом и приведите ко мне мою невольницу Кут-аль-Кулуб. Я непременно подвергну его пытке». И Джафар отвечал вниманием и повиновением. И тогда Джафар отправился с толпой народа и Вали вместе с ним, и они шли до тех пор, пока не пришли к дому Ганима. А Ганим в это время выходил, чтобы принести котелок мяса, и протянул руку, чтобы съесть мясо вместе с Кут-аль-Кулуб, но девушка бросила взгляд и увидела, что беда окружила их дом со всех сторон. Визирь, вали, стражники и невольники с обнаженными мечами, вынутыми из ножен, окружили его, как белое в глазу окружает черное. И тогда она поняла, что весть о ней дошла до халифа, ее господина, и убедилась в своей гибели, и лицо ее пожелтело, и прелести ее изменились, и она посмотрела на Ганима и сказала ему: «О, мой любимый, спасай свою душу! Как мне поступить и куда я пойду, когда мое имущество и достаток в этом доме?» — отвечал Ганим. И она сказала: «Не медли, чтобы ты не погиб и не пропали твои деньги». «О, возлюбленная, о, свет моего глаза!» — отвечал Ганим. «Как мне сделать, чтобы выйти, когда дом окружен?» И Кут-аль-Кулуб сказала ему: «Не бойся». И, сняв с него платье, надела на него поношенную одежду, и, принеся котелок, где было мясо, положила туда кусок хлеба и чашку с кушаньем, и все это сложила в корзину, которую поставила Ганиму на голову, и сказала ему: «Выйди с помощью этой хитрости и не бойся за меня. Я знаю, насколько халиф у меня в руках». И, услышав слова Кут-аль-Кулуб и то, что она ему посоветовала, Ганим прошел среди людей, неся корзину и то, что было в ней. И покровитель покрыл его, и он спасся от козни и бедствий, охраняемый своими чистыми намерениями. А визирь Джафар, прибыв к дому, сошел с коня и вошел в дом, и взглянул на Кут-аль-Кулуб, которая уже украсилась и разубралась, и приготовила сундук золота, украшений, самоцветов и редкостей из того, что легко весом, но дорого по цене. И когда Джафар вошел к ней и увидел ее, она поднялась на ноги и поцеловала землю меж его рук и сказала ему: «О, господин мой, издревле начертал калам то, что судил Аллах». И, увидев это, Джафар сказал ей: «Клянусь Аллахом, о госпожа, он поручил мне лишь схватить Ганима ибн Аюба». «О, господин», — отвечала она, — «он собрал товары и отправился с ними в Дамаск, и я не имею о нем вестей. Я хочу, чтобы ты сохранил мне этот сундук. Отвези его и отдай мне во дворце халифа». И Джафар отвечал: «Слушаю и повинуюсь». И он взял сундук и приказал отнести его. Кут-аль-Кулуб отправилась с ним во дворец халифа, окруженная уважением и почетом, и это было после того, как разграбили дом Ганима. И Джафар рассказал халифу обо всем, что случилось. И халиф приказал отвезти Кут-аль-Кулуб в темное помещение и поселил ее там, приставив к ней одну старуху, чтобы исполнять ее нужды, так как он думал, что Ганим развратничал с нею и делил с ней ложе.